по профилактике заражения коронавирусом в регионе обследовали более 900 объектов. В Иванове стартует конкурс «Лучший активист территориального общественного самоуправления города Иваново-2020». Принять участие в нем могут члены ТОСов с активной жизненной позицией, за исключением председателей советов. Заявки начнут принимать с 26 октября. Жюри оценит, как конкурсанты ведут разъяснительную работу среди жителей, насколько активно участвуют в собраниях, конференциях и субботниках и многое другое. 15 победителей получат денежные премии. Итоги конкурса подведут в конце декабря. Подробности можно уточнить по телефону в Иванове 59 46 69. Сотый день рождения в октябре отметит жительница Кинешмы. Поздравление к юбилеям от главы государства получит она и еще 155 долгожителей региона. Все ветераны Великой Отечественной войны в возрасте 90 и 95 лет. Большая их часть – женщины, сообщили в региональном управлении Пенсионного фонда. Это было последнее сообщение выпуска. Еще больше новостей на нашем сайте и в телерадио.ру. И далее о погоде. Радио России. Иваново. Погода. Сегодня в Иванове области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное 761 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до 18 градусов выше 0. Вы слушаете «Радио России. Иваново». Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Добрый день. Здравствуйте. Да. Душевные беседы на «Радио России. Иваново». Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Солнечная пятница, утро пятница, в студии Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Еще раз повторюсь, у нас сегодня первая пятница октября 2020 года. Пам-пам, вот так вот, как любит говорить Александр. То есть 2 октября. А 2 октября мы отмечаем 21-й Всемирный день улыбки. Вот представляете, сегодня, вот именно сегодня, 2 октября, вот весь мир как улыбнется, 21-й год подряд. А я предлагаю вот прямо сейчас вот такой маленький флешмоб. Мы вдвоем, мы все радиослушатели, кто нас слушает, прям на раз, два, три улыбнулись. Раз, два, три. Улыбнулись. Вот. Позитивом зарядились. Продолжаем. Почему такая странная дата? Ответ простой. Просто это торжество. Торжество всегда выпадает на пятницу, потому что пятница сама по себе располагает к улыбке. Ведь впереди целых 2 выходных. Ну, впереди еще один целый рабочий день, но 2 выходных, они уже где-то. Мы уже чувствуем вот эти субботы, воскресенье. Пахнет выходными. Да. Шашлычок, природа. Так, выходные у всех разные. Кто-то за грибами пойдет, я вот окна не помыл. Знаете, у меня вот бытовыми средствами впереди пахнет. Вот. Октябрь – это середина осени, когда вот у многих начинается хандра. День улыбки же призван эту хандру прогнать. Кстати, у праздника есть свой девиз: «Сделай доброе дело, помоги появиться хоть одной улыбке». Вот мы сегодня маленький флешмоб уже устроили, да, вот улыбнулись всем ртом, всеми глазами, всем телом. И я надеюсь, вы тоже улыбнулись. Передаем привет всем улыбающимся людям, Михаилу Шору в особенности. Да, да, и все, кто по нему скучает, и мы по нему тоже скучаем. Миха, привет, улыбайся. Вот, а что улыбка, это здорово. А что дает нам улыбка? Улыбка дает нам хорошее настроение. Вот мы таким позитивом зарядились с самого начала, и у нас вот хороший эфир сейчас. А сейчас будем говорить именно о хорошем настроении. Доказано, что хорошее настроение – залог успешной деятельности. Мы уже думаем, мы уже в предвкушении вот этих 2 выходных, но у нас сегодня еще рабочий день. Вот как сделать так, чтобы эта пятница была продуктивной, хорошей деятельностью? Вот мы об этом сегодня и будем говорить. Хорошее настроение – залог успешной деятельности. У нас сегодня в гостях Марина Прошек, кандидат психологических наук, доцент кафедры непрерывного психолого-педагогического образования Ивановского государственного университета. Марина Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, вот мы вообще правильно начали утро с улыбки, вот таким позитивным? Да, самое главное в нашем нашей жизни – это начать утро с улыбки. Потому что хорошее настроение – это действительно залог успешной деятельности. Почему? Потому что если деятельность воспринимается позитивно, то она будет иметь успех. В любом случае, это доказано психологами, это доказано жизнью, это доказано результатом нашей работы. Доказано жизнью. Вот мы говорим сейчас, хорошее настроение – залог успешной деятельности. Согласитесь, что вот так происходит, не всегда любят свою работу, происходит всякое. И как вот сделать? Вот, не ладится сейчас на работу, не хочется туда идти, а надо. И вот как вот это через это надо, еще и чтобы настроение было хорошее. Как поменять вот отношения? Все зависит, естественно, от нашего отношения, от того, как мы настроимся. Понятно, что не каждый человек готов настраивать себя на позитив, если его нет. Но если задаться целью, то это всегда реально, потому что сказать себе, что да, мне не хочется работать, но впереди выходные, например, да, или вот я сегодня пойду на работу, отработаю день и вечером буду чувствовать себя на позитиве просто потому, что этот день закончился. То есть в любом, даже отрицательном моменте можно найти хорошее, главное – желание. Но вот если этого желания нет, тогда, конечно, можно прибегнуть, там, допустим, к помощи друзей, знакомых, которые бы помогли найти это положительное. То есть поработать над хорошим настроением тоже можно. Вот я сейчас услышала очень интересный момент для себя. То есть если вот вы знаете, что сегодня будет сложный день, но сделайте акцент, что завтра будет интересно, что завтра будет хорошо, завтра будет лучше. То есть можно как бы перепрыгнуть вот эту вот неприятность, и неприятности этого мы переживем. А завтра, и вот сакцентироваться на том, что завтра будет хорошо. То есть пропустить, получается, да, эмоционально вот это нехорошее. Вообще очень большую позитивную эмоцию в нашей жизни создают именно ожидания. Вот если вы задумаетесь и проанализируете какие-то приятные моменты в своей жизни, например, ожидание отпуска, или ожидание зарплаты, или ожидание выходных, вы поймете, что сама прелесть, сама вот это вот сам драйв, как говорит молодежь, это именно вот ждать. Когда это наступает, вот тот же отпуск, да, вы оказываетесь там, допустим, я не знаю, на море, да, вы проживаете этот отпуск, приезжаете домой и думаете, ой, и что же вот теперь вот опять вот этот вот быт, да, кредит, который надо отдавать за этот отпуск. И сравните с ожиданием этого. То есть это намного приятнее и позитивнее, чем вот нынешний момент. И поэтому вот перепрыгнуть через это плохое в ожидании хорошего, это вот как раз, наверное, самое такое позитивное в нашей жизни. Это вот ждать чего-то приятного. Это как Новый год просто. Перед новогодними праздниками за месяц, за полтора в магазинах начинают игрушки, вот эти елки. Настроение этим заряжаться. Да, настроение вот это вот новогоднее. Что значит новогоднее настроение? Новогоднее настроение – это ожидание вот этого чуда. 12 пробахало, под елку залез, увидел подарок от Деда Мороза. Все, кончилось. Через полчаса после 12, в принципе, праздник-то кончился. Вот, если не и считать, 100 дней ожидания застолье, да? Да, и да, 100 дней, да, ждали праздник, как бы вот. Вот этим ожиданием на меня заряжал мой младший ребенок буквально в течение месяца. Просто недавно отметили ему день рождения, и в течение месяца... Новый год уже ждет? Нет, сейчас он еще в эйфории от прошедшего дня рождения, и вот в течение месяца действительно осталось 29 дней. А что же мне подарят вот с самого утра? Я говорю, не знаю, мы пока не решили. Осталось 28 дней, что же мне подарят? И вот в течение месяца мы слушали вот эту прекрасную песню. Он ходил тоже вот... А у родителей нарастало напряжение. Нет, что же мы подарим? Нет, мы наблюдали, насколько он наблюдатель. Мы знали, куда спрятали подарок, и вот он в этот ящик заглянет, вот в тот заглянет. Я говорю, нет, еще вот, еще 25 дней, давай вперед, ищи. Переносили из ящика в ящик по ночам? Нет, не переносили. Тут он уже смотрел. Сюда. Ту тут элементарно. Надо прятать на самом видном месте. Это уже давно но доказано. Но настроение этого ребенка и у и вас. И у вас, у нас, я согласна. Я поэтому и соглашусь, что ожидание, оно вот да. То есть вот знаете, что у вас сейчас тяжелый период. Ну, вы вспоминаете, что вот буквально через 2-3 дня будет. Но вот если не будет через 2-3 дня. Если а можно вот... еще вот такую ремарочку по поводу того, что у вас росло, как было отмечено, напряжение за эти 25 дней. В этом тоже есть свой плюс. Вот вы 25 дней копили напряжение, и вот в день рождения вы все это спустили. И вот выход этих отрицательных эмоций – это тоже залог хорошего настроения на будущее. То есть чем больше мы копим, и потом это выплескиваем, это тоже заряжает нас в определенной степени. Вот. Так что здесь тоже есть свои плюсы. И в этом ожидании тоже. Копить, выплескивать ожидания. Но давайте вот всё-таки вот хорошее настроение, какой гормон, можно ответить, сказать, да, что какой-то гормон отвечает вот за наше хорошее настроение? За позитив, за хорошее настроение. Ну, если мы рассматриваем вопрос с точки зрения психологии, давайте лучше говорить про эмоциональную часть. Гормоны это все-таки оставим биологам. Да. Вот. А эмоциональная часть это вот именно подпитка и вот день улыбки, про который мы говорим, да, это как раз лицо. Самый лучший источник выражения наших эмоций. И если на лице улыбка, то она в любом случае определяет хорошее настроение, потому что натянуть улыбку – это будет уже заметно. А вот есть такой способ, многое читала, вот именно хотите, чтобы улучшить себе настроение с самого утра, подойдите к зеркалу и улыбнитесь себе. Вот смотришь туда, а он тебя бесит. А, ну, я бы так грубо не стала говорить. А меня вот по утрам он бесит, поэтому я стараюсь туда не смотреть. Я честно пробовала. Встать перед зеркалом и улыбаться. Улыбаешься, улыбаешься, улыбаешься. Может быть, я как-то не так улыбалась сама себе, но начинаешь какие-то изъяны находить, и нос у тебя не такой, улыбаешься как-то криво. Уже вот совсем точно с плохим настроением отходишь от зеркала, ничего не получилось. Может быть, действительно улыбаюсь неправильно? Да нет, просто вы не на том акцентируете внимание. Задача-то была просто улыбнуться, а не проанализировать свои отрицательные стороны. То есть надо просто подойти, улыбнуться, сразу разворачиваться и уходить. Сразу это моментально уйти, поймать, надо. Да, вот эту секунду и все. Сказали про искреннюю улыбку. Очень многие замечают, что русские люди на улице практически не улыбаются. И что суровая нация, сам себе в зеркало не улыбаюсь. Да, только утром чуть-чуть для хорошего настроения. Случайно. А другие национальности, вот особенно Америка, да, вот у них и наоборот отмечают, что яркая, широкая улыбка, они улыбаются всем подряд на улице. А с другой стороны, русские, они очень гостеприимные. Хлеб, соль, каравай, песни. Можно кормить, поить и не улыбаться, собственно. А что тут улыбаться? Поить, кормить. Да. Вот все-таки, почему мы не улыбаемся на улице? И это нормально? Или, может быть, это неправильно? И надо менять себя и улыбаться друг другу? Вот, наверное, из-за того, что человек, который хочет улыбаться, а не натягивать улыбку, да, вот так и происходит, что не улыбаются, потому что, ну, собственно, жизнь нелегкая, да, и улыбаться на улице просто так нечему. А вот, как правильно было замечено, встретить и накормить, это, да, это русская душа, она всегда открыта к общению. Вот, общение. А хороший момент еще есть, например, у вас плохое настроение, не надо сидеть, наверное, вот у меня как психолог сейчас поддержите, нельзя сидеть одному, а надо вот с кем-то поговорить, кому-то что-то рассказать, какую-то историю, вообще поделиться, как день прошел. Правильно или нет? Да, совершенно верно. Вообще высказаться. Вот поделиться проблемой, это тоже очень важно в жизни, потому что вот все копить в себе и ходить с этим, это как раз наоборот усугубляет отрицательные эмоции. А выговориться, вопрос только, кому выговориться. Бывают такие ситуации, когда даже не важно, с кем поговорить. А бывает, наоборот, с близкими, с теми, кто поймет. Вот. Но эффект, вот этот вот позитив от этого, он, конечно, присутствует. То есть общение, да, в данном случае это очень важное именно вот в тяжелых состояние. Вот пришли вы домой, устали, день прошел, а прошел достаточно сложно. А не надо, вот вы пришли в плохом настроении, не надо ни на кого огрызаться, не надо нервничать. Включил в ванной водичку и рассказывай. Нет, надо, нет? Я и думаю, так... просто сесть, вот, узнать у домашних, а как у вас день прошел, да? И потихоньку вот в разговорах, минуту, сколько надо разговаривать? Минут 5-10, больше, весь вечер. Все зависит от того, сколько накопилось нужно выговорить. Да. Ну вот, кстати, водичку вы зря отменили, потому что как раз вот мы, поскольку я все-таки со студентами работаю, да, у нас есть такая тема, когда мы говорим вот именно о возвращении того позитива, который был потерян за день, и как раз вот вода, и психологи это отмечают, она во всех видах хороша. Да, попить воды, принять душ, посмотреть на воду, все это несет в себе позитив. И вот этот вот вечер, который нужно снять усталость, все, что связано с водой, все приносит свои моменты положительные. Ну, плюс вот, когда мы обсуждаем, мы сюда относим и погулять в парке, и позвонить вот опять-таки же друзьям, и посмотреть на закат, и послушать приятную музыку. То есть здесь очень много вот всего того, что может вернуть нам силы после трудового дня. Просто это надо опять-таки же как-то проанализировать и собрать. Вот чтобы прямо, я говорю, вот вы запишите себе хотя бы как минимум 3 пункта, которые смогут вернуть вас вот к хорошему настроению. Я знаю один пункт, мне всегда говорили, злой, значит, голодный. Вот правда, что еда вот влияет на настроение? Как в старом добром замечательном фильме, кто хорошо ест, тот хорошо работает. Какой замечательный помощник для папы Карла. Вот. Как с едой это связано? Вот пришел в плохом настроении, тебя сразу хоп, накормили, и ты уже не в таком плохом настроении. А если получается, чтобы весь день прошел хорошо, тебе либо весь день надо есть, либо работать в пищевой промышленности. Я вот тут анализирую. На кондитерской фабрике лучше, ну, да? Это в идеале. Ну, кстати, не зря же вот во многих организациях предложить чашечку чая там, да, или чашечку кофе, это, в общем-то, традиция, да. Именно вот я думаю, что это связано как раз с значением воды. Насчет перекусить или поесть, да, не каждый в течение рабочего дня это успевает делать. Вечером там немножко другое, там уже снимается вот этот вот стресс, который за день накопился, и, в общем-то, прием пищи, он, конечно, по-своему действует. Насчет работы с пищевой промышленностью, думаю, достаточно просто носить с собой бутылочку воды. А то все-таки не есть, а все-таки вода, все-таки попить. Попейте вовремя воду, да? Ну да. Не надо шоколадками добавлять себе настроение, иначе добавить себе лишний килограмм. Стресс заедать не нужно. Да, вот. Но это уже стресс. Мы говорим про хорошее настроение, чтобы избежать вот эти стрессы, страшные. Да, ты уже погнала. Ну, кстати, пережить стресс и потом ощутить вот этот вот прилив положительных эмоций, это тоже способствует хорошему настроению. Знакомый встречный паренек. Всяких слов порой взгляды говорят. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не гораздо больше. Вспомните про них. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Мы сегодня говорим о хорошем настроении. А хорошее настроение – залог успешной деятельности. У нас в гостях Марина Прошек, кандидат психологических наук, доцент кафедры непрерывного психолога педагогического образования Ивановского государственного университета. Мы уже сказали, как утром проснуться, улыбнуться, не останавливаемся у зеркала. Вот улыбнулись, побежал. Поймали себя на этой улыбке и побежали дальше. Не надо себя рассматривать и акцентировать. Ну, вот, что-то я не так улыбаюсь, что-то я не так плечами дергаю. Как-то волосы не так лежат. Да, улыбнулись, вот улыбку остановили на секунду. И побежали, и вот вперед на работу. Чувствуете, что день сегодня будет тяжелый? Думайте о позитиве, думайте, что завтра, вот суббота, воскресенье, будет замечательная погода, можно погулять в парке, встретиться с друзьями. А если тяжело прошел день, в течение дня обязательно пейте воду. Мы уже сегодня услышали, что вода, она способствует, оказывается, хорошему настроению. Или на водичку можно рассказывать, если не с кем поделиться. Включили да, или экран и рассказывайте водичке. Рассказывайте, или чувствуете да. Совсем вот уже вот-вот что-то вот, вот да, сейчас да. Случится. Взяли кружечку, вторую кружечку и переливаете из одной кружечки в другую. И случится ведь сразу. Я больше чем уверен. Вы сейчас опять о другом. И обязательно разговаривайте, рассказывайте, разговаривайте с друзьями, позвоните родным, близким. Вспомните, когда вы последний раз звонили маме, делились чем-то. Поговорите с детьми, поговорите с соседом по парту. За грибами сходите и расскажите всю грибнику. Все грибнику. Да. Марина Михайловна, возвращаясь вот к хорошему настроению, вы сказали, что вы работаете со студентами, вот про хорошее настроение как раз со студентами очень много говорите. Какие версии предлагают они? У нас молодой ум, он пытлив и изощрён. То есть вот попить воды, рассказать. А есть какие-то вот новые университеты? Почитать мемы, полистать страницы. Социальные сети. Да, что они предлагают? Как вот вернуть и да, как вернуть себе хорошее настроение или как зарядиться хорошим настроением? Что предлагают студенты сейчас? Вы знаете, вот один раз меня очень поразила одна студентка именно вот своим отношением ко всему происходящему, когда вот мы как раз говорили, как вернуть или как создать хорошее настроение. Она сказала мне, что все, что происходит в моей жизни, я принимаю под соусом, я это хочу и мне это надо. Ой. И это было настолько сильно сказано, что вот уж несмотря на то, что у меня как бы есть жизненный опыт, да, я много с чем сталкивалась, рассматривала с точки зрения психологии ситуации, но вот такое я услышала впервые вот от своих ребят, потому что это очень сильно на самом деле. И вот она говорит там, допустим, если я не хочу что-то делать по работе, я говорю себе, что я хочу. Если я не хочу там, допустим, что-то учить, я говорю, что я хочу, и я говорю, что мне это нравится. И воспринимается это совершенно по-другому. И это действительно так, это очень хорошо работает. Вот мы вчера, например, проводили эксперимент. Я говорила, посмотрите в окно и скажите, насколько приятный вид из окна. Они все посмотрели в окно и сказали, вы знаете, мы там ничего хорошего не видим. Я говорю, а как же, давайте всмотримся, посмотрите. Листья пусть не такие красочные, как в лесу, но они уже начали желтеть. Mm-hmm. На крыше блестит солнышко. Здание напротив, да, оно не новое, но оно гладко выкрашено в белую краску. Они говорят, говорят, да, и правда. То есть все зависит вот от восприятия ситуации в первую очередь. И как я уже говорила, что как мы настроим себя, так и будет восприниматься этот мир. Ну, а помимо вот этой ситуации, они также предлагают прогулки в парке, приятные какие-то ароматы даже покупают себе там в квартиру, которые тоже вот настраивают на позитивное настроение, музыку хорошую послушать, встретиться с друзьями, почитать книги. Это, кстати, радует, что современная молодежь еще читает книги, да. Фильм посмотреть хороший. Даже предлагали поплакать. И это тоже важно, потому что иногда эмоции накапливаются, и им нужно как-то выходить. Поэтому вот проплакать, прореветь, это тоже бывает полезно. То есть, ну, это принцип получается, что стакан наполовину либо пуст, либо полный. Да, это как взглянуть позитивно или негативно на ситуацию, так и разглядеть можно в каждой вещи. Надо вообще адекватно, мне кажется, смотреть на ситуацию и понять, а что же на данный момент происходит, почему вот все так плохо, плохо, да, не заставлять себя, нет, у меня все хорошо. Мне кажется, ну, я всегда иду всё от источника. Хорошо. Надо сначала разобраться, что произошло, что случилось, что вот так вот все поменялось в плохую сторону, и изменить первоисточник. Это лично я воспринимаю так. Логично, да, я всегда вот со стороны логики пытаюсь подойти. Может быть, это неправильно, но я пытаюсь где-то как-то правильно. А как же эмоции, Марина? Ну что, вот надо же эмоционально. А потом будут эмоции. Я потом справлюсь. Вот сначала я справлюсь с этой ситуацией, исправлю эту ситуацию, а потом у меня будут положительные эмоции. Я правильно думаю или нет? Или вот сразу? Да, совершенно верно. Вопрос только в том, есть ли на самом деле глобальная проблема, в которой надо разбираться, да? Или, может быть, это какая-то мелочь, которую действительно надо просто принять и идти дальше. Есть же очень хорошее тоже высказывание: не можешь изменить ситуацию, измени свое к ней отношение, да, прими все как есть и продолжай. Но все равно вы отметили, что надо обратиться к первоисточнику, надо понять, что же случилось. То есть надо единственное понять, действительно, это что-то глобальное, или это вот какая-то мелочь, которую, даже, на которую даже не надо обращать внимание. Все-таки разберитесь сначала. Разберитесь, только не закопайтесь. Только не закопайтесь. Такой вот у меня вопрос: связано ли это вот с возрастом все-таки или нет? Улыбка человека, чаще он улыбается, это, как говорится, горе от ума или нет? Я просто помню себя прекрасно в детстве, на всех фотографиях я рта не закрывал. У меня улыбка, она была всегда до ушей, и все время на улыбке, все время на позитиве. А у меня все детские фотографии суровая девочка. Суровая девочка. Сейчас вот она улыбается, а я стал гораздо меньше улыбаться. После 40 говорит: Александр, а вы все время улыбались, а сейчас чего-то вот вы перестали так вот часто улыбаться. А я говорю: а что улыбаться-то? Вот. И вот хочу узнать, это в связи с тем, что накапливается в голове багаж всякой ненужной информации, и от этого мы это сурово так жизнь воспринимать начинаем, и от этого меньше улыбаемся в старости, нежели улыбались в далеком детстве. Это так, и как это поменять, если возможно? Но здесь тоже есть много теорий различных, да, понятно, что дети, они улыбаются больше, потому что они еще не знают жизни, сложности жизни, да, они еще не умеют правильно воспринимать какие-то трудности. Также улыбка передается, в общем-то, из семьи. То есть насколько позитивно вообще воспринимается жизнь, насколько родители давят на ребенка или наоборот не давят, поддерживают его. И вот это вот формируется, какова жизнь вообще, сложная она или простая, тоже откладывает свой отпечаток вот именно на улыбке. И если вот я сейчас вас слушала и сразу представила своего ребенка, он все время улыбается. Вот ему 12 лет, а он все время улыбается, и все говорят: надо же, какой позитивный. Да, вот он такой позитивный. И вот как 40 бы... будет что-то такое. Да, не хочется пока это менять. Но опять-таки же, а есть дети 12-14 лет, которые вообще там утром встают, и они даже не могут натянуть на себя эту улыбку. И это вот какая-то такая закрытость от внешнего мира. Все равно среда семейная, среда общества, она влияет на позитив и на улыбку. То есть, получается, родителям, которые воспитывают своих детей, бабушкам и дедушкам, которые воспитывают своих внуков, нужно постоянно улыбаться. А надо вот в окружении детей помнить, что этот замечательный маленький человек, он познает мир, и для него каждый шаг, он удивителен. Это для вас уже обыденно зашкварчало котлет. Да. Он желтые и беленькие. А для него это всегда... Вот это звук, вот это красота. Куда полетела? Я поймаю. Вот это вот вся история. Не бегай, куда сядь, куда-то побежал, за этими пузырями мыльными опять куда-то. Зачем? В глаз попадет. Нет, ему же интересно. Вот не надо вот по шапке... Надо поддерживать. Поддерживать. То есть чем чаще мы поддерживаем, тем дольше... Чем больше мы создаем позитива вокруг, тем дольше сохраняется эта улыбка. Ну, вот. Так, во всяком случае, отмечают психологи. Позитив дарить всем и сохранять, и удивляться как ребенку. Мне все вот сейчас говорили, что я была серьезной девочкой, сейчас улыбаюсь. Александр, наоборот, веселым ребенком. Сейчас не сломался. Глупость, наверное, скажу. Но, может быть, есть у человека какой-нибудь лимит улыбок? Тысяча. Вот человек рождается, и ему так тынь волшебной палочкой по лицу. 380 миллионов. Да, 380 миллионов, и раз ты можешь улыбаться. Улыбнуться. За всю жизнь. И кто-то копит себя в конце жизни так, с утра до вечера улыбается, а кто-то нет. Есть какой-то лимит улыбок? Ну, скорее, наверное, не лимит, а поддержка со стороны окружающих. Почему? Потому что, вот человек все время улыбается, вот он все время дарит добро другим, да, а сейчас же мир у нас такой достаточно жесткий, да, и если на эту улыбку взамен он все время получает какие-то отрицательные эмоции, то, может быть, он уже задумается, вдруг, да, и скажет: да, пожалуй, я перестану улыбаться. Этот мир меня не понимает. А если вокруг будет подпитка вот эта вот положительного, как мы говорили, там и бабушки, и дедушки, и родители, и друзья, то, наверное, здесь лимитом не ограничится человек всё-таки. Даже сказка же есть такая о том, как товарищ купил у ребенка улыбку, да, и ходил улыбался, а мальчик был суровый и не улыбался. Я вот с детства этот фильм помню. Мне прям грустно было за молодого человека. Я переживал, когда он себе улыбку вернет. Вот. Вот мы плавно мелкими шагами перешли вот к этому факту. Сейчас расскажу. Вот с утра я улыбнулась и провела в хорошем настроении день. В течение дня, какой бы он тяжелый ни был, я себя поддерживала, думала, сейчас домой приду, расслаблюсь, все хорошо. Я увижу родных, близких, я с ними поужинаю, побеседую, мне будет все замечательно. Я иду домой, день закончился, я дышу свежим воздухом, и листья уже шуршат, уже себя настраиваю на положительно. Шуршат позитивно. Шуршат красиво. Да, вот красиво. И осенью цвета, осенью цвета на улице совсем другие. Вот иду, я такая вот расслабленная, шуршу, наблюдаю, да, за красивыми красками. Ребенок пробегает по мостику с мыльными пузырями. Я говорю, опять же, мне красиво все так позитивно. Захожу в магазин, даю карточку, и мне злая кассирша, я понимаю, она устала. Я пыталась ее как-то оправдать. У вас карточка не пикает. Раз она мне сказала, и карточка у нее действительно не пикнула, потом карточка вдруг пикнула, я говорю, вот и все, и все хорошее мое настроение куда-то улетучилось, и я пришла домой уже практически злая, раздраженная, там у какой-то кассирши, потому что она в течение дня устала, моя карточка не пикнула, она мне высказала все, что она обо мне думает, так же тоже нехорошо. Как научиться не принимать вот этот негатив извне? Мы поняли, мы учимся, как подбодрить себя хорошим настроением, как улыбаться, а как оградить себя от плохого настроения? Не впускать негатив внутрь, да. Ну, вот в вашей ситуации, наверное, у вас у самой что-то накопилось к этому моменту, и вот эта вот ситуация с карточкой, она просто как переполненный котел, да, то есть копилось за целый день, вы ждали, когда вы придете в семью, вы не успели до нее дойти и зарядиться позитивом, то есть подпитать себя дальше, а тут на вас напал негатив. То есть здесь, конечно, можно научиться, можно давать себе постоянную установку, что там, допустим, я иду домой, у меня прекрасное настроение, и ничто не может меня с него сбить. Но, видимо, вот вчера в вашей ситуации вы не успели себя так настроить, и вот этот негатив, он сбил вас, и потом все как снежный ком, да, пошло на семью, и, конечно, вот этот пример был про вечер, а всем прекрасно известен пример с общественным транспортом с утра. Когда мы с утра вроде проснулись, довольно счастливые, выпили ароматный кофе, послушали музыку, сели в автобус и началось. Тут локтями толкают, здесь школьник с рюкзаком зашел, еще что-то. И это давка, и это все рычат. Я еще не видела, не встречала улыбающихся у людей в автобусах. Извините, но я не встречала. Может быть, я слишком редко езжу в автобусах и в троллейбусах. Александр, вот вы чаще там бываете, улыбаются люди? Да, конечно. Под масками, правда, не видно, но улыбаются. Я уверен, что улыбаются. Вот с самого утра, ну, согласитесь, да, у нас люди в общественном транспорте довольно-таки редко бывают. Потому что утром они... Еле собрали себя на работу, ну, еле, не в смысле, еле. Там, допустим, кто-то проснулся легко, да, такое бывает. Ну, пока соберешь себя, семью, все вот это вот накопилось, напряжение, и ты вдруг вот все дождался транспорта, туда садишься, и не успел доехать до работы, до приятного коллектива, угу. Когда тебя тут задевают, и опять твой котел переполнился и начинает шипеть. Но опять-таки же здесь можно настроить себя, да, настроить на позитив, сказать, что ничто не может мне помешать. Вот как раз про шуршащие листья вспомнилась такая ситуация, что вчера был дождик, я тоже иду, листья на дороге разбросаны, все это залито дождем, ступить негде, жизнь, и я начинаю думать, да, что вот идти негде, да еще тут эти листья, и потом у меня что-то перещелкивает, и я начинаю думать, ну ведь листья же, как красиво, осень, и все, и вот этот вот дождь под ногами уже воспринимается. Занимается позитивно. Котел нужно увеличивать в себе, чтобы вот то, что накапливалось, оно не так быстро да. выплескивалось. Это разве правильно? Чем меньше котел, тем меньше котел терпения, тем сложнее сдержать хорошее настроение. Смотрите, какие разные тактики. Я хочу себя оградить, да, от негатива. А Александр говорит, надо котел просто расширить, чтобы вот он не переполнялся. Но разве если мы котел вот это вот негатива, негатив ну, никуда расширяем. Не денется, к сожалению, жизнь она такая, как я считаю. Поэтому вот оно пускай там побольше. Но не срывает крышку. Смотря какой негатив, ведь люди в транспорте, которые наступили вам на ногу, ну это же не проблема века, это же не кто-то там где-то заболел, там, да, или лишили работы. Ну больно тоже проходит очень быстро, поэтому вот для таких вещей пусть котел будет побольше, пусть туда складывается и все это гасится позитивом. А вот серьезные проблемы, да, про которые мы уже говорили, что ими нужно поделиться с друзьями, их нужно как-то немножечко, условно говоря, смыть водой. Вот это да, угу. вот с этим надо работать. А такие мелочи, они должны как-то все-таки мимо проходить, иначе не хватит нервной системы. Был период, когда я из автобуса выходил без пуговиц. Вот такое время еще было в конце 80-х. Это я еще помню. А сейчас-то чего? Сейчас маршруточки, их много, и обязательно есть даже место, куда можно присесть. А, сказал про выходя из общественного транспорта без пугать. Я прекрасно помню студенческие годы, когда, да, было дело, ездили там впятером по одному билету и по этому длинному троллейбусу, или, вы знаете, автобусы-гармошка еще ездили, там кондуктор в одном месте, и вот мы впятером этот периодически, да, и один передавали там по низу. Был действительно, наверное, действительно вот к этой толкучке, вот к этим угрюмым людям относились по-другому. Просто было другое отношение. А может быть, сейчас действительно моих ресурсных сил уже не хватает, поэтому я хочу оградиться. Сложный момент. Мы так начали вроде о хорошем настроении, о позитиве, о улыбаться. Ну, а же сейчас... если вы в ответ там вам наступили на ногу, а вы скажете, да ничего, хорошего вам дня. И человек, он сразу по-другому на ситуацию посмотрит, как-то сам неудобно. Зарядится. И вы зарядитесь положительными эмоциями, именно потому, что вы подарите добро. Вот, давайте дарить сегодня добро. Опять же, да, я напомню, девиз сегодняшнего дня – сделай доброе дело, помоги появиться хотя бы одной улыбке. Мы сегодня говорим о хорошем настроении. И у нас гость Марина Прошек, кандидат психологических наук, доцент кафедры непрерывного психолого-педагогического образования Ивановского государственного университета. Так или иначе, передача, но, к сожалению, подходит потихоньку к концу. Все-таки давайте вот рассудим, нас хочется, потому что я поняла, что Александр думает одно, да, я думаю совсем по-другому, вы рассуждаете тоже немножко в третьей плоскости. Все-таки вот вы как психолог, да, вы как педагог, расскажите, как правильно просыпаться, как правильно настроить себя, вот как правильно чтобы день провести, завершить так, на улыбке с утра, чтобы прямо, вот вечера. Действительно хорошее настроение действительно был тем залогом успешной деятельности, а не думать, а как бы мне вот настроение это получше, как бы мне улыбнуться, чтобы вот сейчас вот, чтобы действительно я продуктивно работала целый день. Ну, вообще, тема, конечно, очень глобальная, да, здесь нельзя не учитывать тот факт, что все люди разные, и настраиваться тоже все умеют по-разному, но, тем не менее, очень много с утра зависит от настроя на день, той цели, которые мы даем себе на день. И нужно понимать, что как мы начнем утро, да, с какой ноги мы встанем, как говорится, так и пойдет наш день. И если мы настроим себя на позитив, то день пройдет на позитиве. И все, что бы ни происходило в транспорте, в магазине, мы будем говорить себе: а сегодня будет все хорошо, и никто не может испортить мне настроение. Сегодня у меня просто позитивный день. Вот мне понравилась ваша студентка с «Я хочу, мне это нравится». Вот, наверное, действительно надо взять за девиз «Я хочу». Я хочу на работу, а мне нравится этим заниматься. Шутку вспомнил. Говорит, я встал, говорит, не с той ноги, говорит. Ну и что, говорит, ну что, говорит, застрял между стеной и кроватью. Странная шутка. Мне вот еще тоже вспомнилось. Ну, сейчас же много всего вот в социальных сетях гуляет. И там такое выражение мне попалось. У вас всегда хорошее настроение. Что вы принимаете? Я принимаю все как есть. Вот. И это, конечно, действительно тоже залог позитивного восприятия. И студентка это, да, тоже очень верно подметила. Uh-huh. Вот все, что в нашей жизни происходит, нужно принимать так, как нам это нужно, и нам это в пользу. И тогда все будет, конечно, на позитиве. Еще один полезный момент, и очень приятный мне, я вынесла из сегодняшней передачи. Удивляйтесь вместе со своими детьми и внуками. Удивляйтесь, радуйтесь и учите их удивляться и радоваться. Пусть вот этот кленовый листок, который упал на землю, будет не просто «ай, он тут валяется», а «посмотри, какой он красивый», а «посмотри, сколько красок», а «давай соберем несколько, и какой букет будет», а «посмотри, бабочка какая, куда она полетела», а «эти мыльные пузыри, смотри, как они летают». Не ворчать, куда ты трёшь мыльными руками свои глаза, не испачкаешься, не надо. А посмотри, они полетели, а какие они красивые. А давай мы в туз, а давай на этого дяденьку. Мне 6-летняя дочь все время говорит: пап, сфотографируй этот листок, сфотографируй этот листок, я его потом нарисую. Да-да-да. Конечно, потом не вспоминает, но вот, и вот это сфотографирую, я это тоже потом нарисую. Вот. И вот она ходит, все разглядывает, а я фотографирую за ней. А потом ей, она посмотрит: да, хорошо, красиво, да, такая вот. Давайте улыбаться, удивляться, начнем с себя, с нашей детей, будем подпитывать, поддерживать вот это настроение хорошее и у себя, у детей, и у своих родных и близких. Давайте общаться, давайте проведем этот день с хорошим настроением. День с улыбкой. День с улыбкой. В ожидании выходных. Осталось немного. Ну, а если этого мало, давайте вспомним, что скоро Новый год. Давайте подумаем, какие подарки бы хотели подарить, где бы хотели купить, что бы придумать такое. Как бы провести правильно провести Новый год. А после Нового года будем думать, вспоминать про лето, а там про весну, осень. У нас огромное количество положительных ожидания моментов. Ожидание — это тоже повод хорошего настроения, да. Как мы сегодня поняли. Спасибо вам большое. Сколько интересных лайфхаков мы сегодня узнали. Да. Хорошее современное слово, но вот лайфхак по поводу хорошего настроения. У нас сегодня в гостях была Марина Прошек, кандидат психологических наук, доцент кафедры непрерывного психолого-педагогического образования Ивановского государственного университета. Спасибо вам огромное вот за этот позитив, за эти интересные советы, которые нам сегодня давали, за то, что вы пришли к нам в гости. Спасибо. Спасибо вам. Запомните вот этот девиз, даже несколько девизов, да, сделай доброе дело, помоги появиться хотя бы одной улыбке. И я восторгаюсь той студенткой, которая сказала: я хочу, и мне это нравится. Пускай улыбки сегодня появятся у вас, у ваших родных, у ваших коллег, у всех, кто вокруг вас окружает. А они появятся только потому, что она будет у вас. Если у вас будет улыбка, остальным тоже будет приятно на вас улыбающегося смотреть. Я вот так считаю. Улыбайтесь. А в студии был Александр Павлов и Марина Гирьянова. Хорошего вам дня. Радио России Иваново обязательно продолжит свою работу, но чуть позднее в 11:10. Обязательно с вами услышимся. До свидания. Улыбчивой пятницы. Радио России Иваново. Погода. Сегодня в Иванове области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное 761 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до 18 градусов выше 0. Реклама. Магазин «Мед Семена» продает лук от 100 рублей за килограмм, мед от 200 рублей за килограмм и чеснок от 300 рублей за килограмм. Адрес: Иваново, улица Некрасова, дом 45. Реклама. При прекрасно, если вам с утра воскликнуть хочется «Ура!» Кричите на здоровье и не спорьте. Когда со скукой вы враги, вставайте хоть с любой ноги, вам это настроение не испортит. Когда заглянет к вам рассвет и скажет весело «Привет!», а птичий хор подхватит вашу песню, то все на свете станет интереснее. Хотите бодрости заряд, сядьте 40 раз подряд, даже 200, если есть терпение. Запеть попробуйте с утра, парам-парам-парам-парам, встанете с хорошим настроением. Когда заглянет вам рассвет и скажет весело привет, а птичий хор подхватит вашу песню, то все на свете станет интереснее. За окном, а если дождь и даже гром, не придавайте этому значения. И вы согласны или нет, но есть всего один... Вы слушали «Радио России»,